Глава 4. На следующий день Бреннер сидел в машине с припаршивым настроением. И меня до сих пор радует, что расхлебывать кашу пришлось именно этому черни. Этот черни был знаменит своими усами, а по виду они больше всего походили на зубную щетку цвета гуляша. И вот ведь какая ирония судьбы. Несмотря на зубную щетку под носом, у него был ужасный запах изо рта. Но веришь, не веришь, это в нем было еще самое располагающее. Потому как черни был в состоянии говорить только на одну тему, и темой этой были деньги. Если проговорил с ним больше 5 минут, то можно гарантировать, что он успел навязать тебе какую-нибудь страховку или абонемент. Только в покер он никогда не играл, потому как девиз черни был «интеллигентное приумножение денег – да, азартной игры – нет». Но сегодня проговорить с Бреннером 5 минут подряд все равно было делом невозможным. Он распространял вокруг себя такое скверное настроение, что первый час черни даже не пытался вытянуть из него хоть слово. Такие вот падки на деньги стервятники сами часто бывают тонко чувствующими людьми, потому как лучше всего можно ободрать человека, если хоть немножко влезешь в его шкуру. И даже жил он не в здании службы спасения, потому как у него был собственный дом прямо в самом лучшем районе Вены, среди вилл Дёблинга. Этот дом ему сдала за символическую плату в 1 шиллинг одна пациентка с искусственной почкой. Диализным пациентам ведь так часто нужно бывать в больнице, что тебе, как водителю скорой, волей-неволей приходится знакомиться с ними поближе. А как только черни разузнал, что фрау Каспер владеет несколькими домами, он проявил такое обаяние, что просто, можно сказать, приходится снять шляпу. И не успела еще пациентка даже отторгнуть донорскую почку, как уже лишилась своей виллы. «Что-то ты сегодня ни слова не сказал», — все-таки вставил в какой-то момент черни. «Ни слова?» — ответил Бреннер. Несколько минут спустя, когда им снова пришлось ждать у стройплощадки около милосердных братьев, черни сказал: «А теперь все-таки уже 2». «Что 2?» «Слово». «Что 2 слова?» «Ты уже 2 слова сказал». «Когда я сказал 2 слова?» «Только что». «Когда ты сказал ни слова?» «Ни слова». «Вот тебе уже целых 2 слова», — подсчитал этот крохобор. «Теперь уж нельзя сказать, что ты ни слова не говоришь». «Ты прямо маленький философ», — раздраженно отбрил Бреннер. «А ты брюзга. Тебе вчера молодой, наверное, здорово шею намылил». И хотя черни ошибся, в одном он все-таки был прав. Скверное настроение у Бреннера было из-за молодого. Ведь Бреннер так обрадовался, что он теперь, наконец, нашел приличную профессию. Все устроено, и зарплата, и квартира, и пенсия, и все такое. Но вот на минуту потерял бдительность, и уже тебя снова настигло прошлое. Этого вполне хватило бы для скверного настроения. То, что ему снова придется ради шефа играть в детектива, что ему опять придется копаться в чужом грязном белье. Но грязное белье — это еще цветочки. Хуже всего для него всегда были эти технические штучки-дрючки. Радио еще в полиции было не по его части. Все время голоса и все такое. Он и не знал толком, как вообще это подслушивание делается. Не говоря уж о том, каким образом он должен подслушивать, подслушивает ли Союз спасения переговоры по их радио или нет. Подслушивать подслушивающего — это вообще какое-то извращение. Если уж что и подслушивать, то уж, пожалуйста, разговоры, а не подслушивание. Подслушивать подслушивание — это черт знает что. Все равно, что смотреть в зеркало, которое смотрит в зеркало. Да, знаешь ты такую игру точно, и тысячекратный ураган отражений пришибет тебя до того, как ты сам себя уже не узнаешь. Это почти то же самое, что задуматься над думанием. Попробуй как-нибудь, пока думаешь, одновременно подумать о своем мышлении. Вот видишь, окрошку из твоих нервных волокон устроить гораздо проще, чем ты думаешь. Говорят, что даже самые толковые доктора, занимающиеся мозгом, не знают, каким образом они думают. Тем более я сейчас тебе этого не смогу доступно объяснить. Но что касается Бреннера, тут я могу тебе объяснить, потому что у Бреннера был свой собственный метод. И можно даже обойтись без сложных медицинских терминов, чтобы объяснить тебе способ мышления Бреннера, потому как для этого способа есть очень простое название — хандра. Если у Бреннера была проблема, которую он не мог разрешить, то он впадал в такую хандру, что прямо невыносимо. Что скажешь, не пора ли молодому поставить нам на газ автоматику? Попробовал Черни немного сдвинуть с нуля настроение. Но Бреннер никаких комментариев. Он даже себе из бардачка жвачку достал, хотя обычно никогда никакой жвачки. А сегодня вот так, демонстративно, мол, не могу я разговаривать, у меня рот занят. На прошлой неделе, — еще разок попробовал Черни, — я тут возил в Мюнхен одного пациента. 10 часов по автобану. Знаешь, как от этого ботинки неравномерно снашиваются, только правый. Тут газовая автоматика была бы просто мечта. Бреннер с таким остервенением жевал жвачку. Можно было подумать, свет отключили, и он вынужден генерировать аварийное электричество с помощью своей жевательной мускулатуры. Я когда не посмотрю на свои ботинки, всегда правый наискосок стесан, от того, что все время на газ жмешь. Такие вещи при газовой автоматике сразу бы отпали. Ты как-нибудь взгляни на свои ботинки. Такими приступами хандры Бреннер за свою жизнь многим уже помотал нервы. Но была и обратная сторона медали. Чем больше какая-нибудь проблема портила ему настроение, тем сильнее он вгрызался в нее. Вот почему я и говорю — генерировать аварийный ток. Предположим, например, что в больнице отключили электричество. У них там, конечно, есть какой-нибудь аварийный агрегат, чтобы поддержать все важнейшие приборы. Потому как отключится свет посреди операции — привет. А с помощью такого вот аварийного тока Бреннер в этот день вроде вполне нормально делал с Черни свою работу. Он же не ронял пациентов на пол, не интубировал их в пищевод и никого не переехал. Но это только аварийный ток, не основной. А вот тут возникает важный вопрос. Куда девается основной ток, когда случается отключение электричества? Он же не исчезает. Должен он где-то быть. Что делал мозг Бреннера все то время, пока он часами разъезжал на аварийном токе, произведенном его скверным настроением? Только не подумай, а будто бы он сильно сконцентрировался с помощью освободившейся энергии высокого напряжения. Это ты, значит, Бреннера плохо знаешь. Бреннер был человек, настолько неспособный к концентрации внимания. Другого такого поискать. Ему и самому иногда это казалось чем-то вроде болезни. Чем важнее была проблема, тем менее сосредоточенным он становился. Именно это так усложняло его жизнь в полиции. Ведь, чтобы сдвинуть столько несосредоточенности, требуется гораздо больше энергии, чем для того, чтобы немного сконцентрироваться. Сейчас Бреннер размышлял о чем угодно, только не о том, как ему решить проблему с прослушиванием связи Союза спасения. Ты слушай внимательно, иначе не поймешь, каким образом Бреннер всегда ловил преступников именно с помощью своей рассредоточенности. Итак, в половине пятого Бреннер все еще не потратил ни одной мысли на радио Союза спасения. Вместо этого он наряду с тысячей других вещей думал о фотографиях папы в бюро у молодого. Про то, как у папы на губах было столько пыли. И как однажды Ханзи Мунс рассказал ему одну из этих своих вечных шуточек про то, как папа стал кандидатом на выступление в передаче «Спорим, что?». Поскольку может определить на вкус любую взлетно-посадочную полосу любого аэропорта мира. Эта шутка напомнила Бреннеру про то, как они в полиции однажды арестовали Вуайера. Он был из Вены. Но взяли они его, когда он бежал в Тироль, уже у самой итальянской границы. Он тогда хотел смыться, потому что полиция Вены нашла его подслушивающую аппаратуру. И ведь никто не поверит. Он жил в большом многоэтажном доме, где было больше сотни квартир, и каждую квартиру он прослушивал. Они тогда еще в криминальной полиции все говорили, что этот Освальд мог бы выступить в «Спорим, что?» и узнать любую женщину из своего дома только потому, как она стонет. Освальд. Вот это я и имел в виду. Ведь вынесла же память Бреннера это имя на поверхность через 12 лет. «Мне нужно быстренько заглянуть на почту», — сказал Бреннер своему водителю за 3 минуты до половины пятого. «Тебе что, заплатить за что-то нужно?» «Ну и тип этот черни. Невероятно просто. Одни деньги в башке». Но скверное настроение Бреннера теперь полностью улетучилось. Оно ему больше было не нужно. «Я тебе до того про аварийный ток рассказывал. Вот он уже сработал. Вот и все. Проблема решена. Прощай, скверное настроение». Это и был в чистом виде механизм Бреннера. Черни ждал в машине. И вот Бреннер выходит через пару минут из главпочтамта и говорит своему водителю, чтобы тот возвращался домой. «Возвращаться? Нам еще целых 3 ездки предстоит, прежде чем мы вернуться сможем. Да и то, если повезет. 770-й. Возвращайтесь!» — раздалось в то же мгновение по рации. И Черни выглядел полным идиотом. Он ведь не мог знать, что молодой дал Бреннеру это особое задание. И тем более, откуда ему было знать, что Бреннер позвонил толстому Буттингеру прямо в центральную диспетчерскую. «Ты скажешь, он мог бы просто передать по рации прямо из машины. Но тогда все бы это услышали. Вот о чем ты не подумал. Включая Союз спасения. Видишь, вот такие мелочи и отличают детектива. Он идет себе в вонючую телефонную будку, а наш брат, может, и погнушался бы, строя себя важную персону, передал бы все толстяку Буттингеру по рации. Когда Бреннер очутился в своей квартире, он еще битый час говорил по телефону и в половине девятого уже сидел в кафе «Аугартен». А без четверти девять туда же пришел господин Освальд. В таком элегантном костюме Бреннер его сначала даже и не узнал, потому как за 12 лет господин Освальд стал лет на 30 старше. Дело было главным образом в седых волосах. Только присмотревшись внимательнее, можно было понять, что он совсем не такой уж старый. А здороваясь с Освальдом за руку, Бреннер с близкого расстояния разглядел, что тот выглядит не невероятно старым, а невероятно жалким. Ведь если в наше время у тебя такое хобби — подглядывать, то чаще всего ты оказываешься более уязвимой и тонко чувствующей стороной. Поэтому Бреннер ничуть не удивился, что господин Освальд прочитал его мысли. «Я старый человек», — это первое, что сказал Освальд. «Сколько вам лет?» 51. «В наше время это не возраст», — благодушно сказал Бреннер, как будто его самого отделяли от полтинника еще целые десятилетия. «У меня с этим никаких проблем», — с тонким пониманием улыбнулся господин Освальд. «Вот в молодые годы у меня были проблемы, и вы знаете, какие». «Я бы сейчас тоже не хотел стать молодым», — заверил Бреннер. Господин Освальд заказал себе минеральную воду. В замызганном пригородном кафе этот элегантный господин смотрелся так же неуместно, как проглоченная фотография в содержимом кишечника. «В моей жизни, слава богу, давно уже наступил покой. Я уже 9 лет как женат. А юношеское заблуждение, благодаря которому вы со мной познакомились, похоронено в прошлом еще раньше». «Юношеское заблуждение, благодаря которому вы со мной познакомились». Выспренний тон старого проходимца едва не рассмешил Бреннера. «Вас тогда вообще-то посадили или нет?» «Условно. И, собственно говоря, отнюдь не из-за моего проступка». Господин Освальд разговаривал на таком литературном языке просто блеск. «А из-за сопротивления, сами знаете, кому во время ареста». Только теперь Бреннер вспомнил, что тогда на перевале Рэшенпас он выбил господину Освальду своим табельным оружием 2 зуба, пока тот, наконец, не сдался. «Я ведь вам еще по телефону сказал, что мне от вас нужно. Вы самый крупный специалист по подслушивающим устройствам, которого я знаю. А я вам еще по телефону сказал, что вот уже 12 лет не имею к этому ни малейшего отношения». Все-таки слегка вышел из равновесия этот элегантный седовласый господин. Не буду утверждать, что он разгневался, но лицо у него чуть-чуть покраснело, и в голосе этакая запальчивость была, когда он перебил Бреннера. «Еще немного, и можно было бы подумать, что обстановка вшивого кафе «Аугартен» все-таки как-то влияет на этого элегантного господина, но вроде того, как кишечная флора потихоньку принимается за проглоченную уличающую фотографию. Немного минеральной водички, и Освальд успокоился. Бреннер какое-то время ничего не говорил. Он просто немножко дал подействовать кафе «Аугартен». Кроме них двоих и официанта в кафе был только один посетитель — женщина в тренировочном костюме, обрабатывавшая однорукого бандита. Хотя в этом заведении было почти пусто, все было насквозь прокурено, и Бреннеру даже почудилось на мгновение, что слащавый голос итальянского певца надсаживается здесь сильнее, чем всегда, и что тот сейчас раскашляется. «Я вообще согласился встретиться здесь с вами только потому, что не хотел говорить об этом по телефону в присутствии жены». «Она ничего не знает о том юношеском заблуждении, благодаря которому мы с вами познакомились?» Господин Освальд лишь печально покачал головой в ответ на примитивную насмешку Бреннера. «Ваша жена и дальше об этом ничего не узнает». «Конечно, нет. Потому что впредь никаких контактов между мной и вами не будет. Потому что я ничем не могу вам помочь, даже если бы хотел. Я понятия не имею, откуда мне взять аппаратуру. У меня больше ничего не осталось». Итальянский кандидат в туберкулезники уже перешел к следующей песне, продолжая храбро сражаться с приступом кашля. Как бы ни был чувствителен господин Освальд, сейчас Бреннеру пришлось слегка наступить ему на мозоль. «А как насчет той улики, которую вы проглотили тогда на перевале Рэшен-Пасс?» Высокий и стройный господин в одно мгновение встал на голову ниже и сник. «Значит, вы знаете. Аморе, аморе. Даже интересно, отчего это у всех итальянцев такие хорошие голоса?» «Я перед этим звонил Ридлю». «Значит, тогда вы знаете. Вот видишь, правильно позвонить по телефону — порой уже полдела для детектива. Потому что с 5 до 8 Бреннер успел позвонить из своей квартиры не только Освальду, а еще и своему бывшему коллеге Ридлю, который тогда задержал Освальда в Тироле, а Бреннер, в свою очередь, пытался помешать Освальду проглотить уличающую его фотографию. Этот Ридль все еще был в полиции. Ну, он и покопался для Бреннера немного в делах, то есть, значит, в компьютере. Бреннеру теперь уже не было нужды мелочно напоминать все господину Освальду про то, как полицейский врач успел извлечь на свет Божий полупереваренную фотографию-улику, которую Освальд тогда проглотил вместе с 2 передними зубами. И что за такое Освальд должен был бы, по меньшей мере, на 2 года угодить за решетку. Если бы не стал с тех пор работать осведомителем в полиции. Потому как одно дело сделать парочку маленьких фоток на память, если ты вуайер. Но стать безмолвным свидетелем преступления — это другое дело. И записано оно на другом листке, на проглоченном. От Ридли Бреннер узнал, что в распоряжении господина Освальда еще и сегодня есть такая прослушивающая аппаратура, против которой все оборудование государственной полиции в лучшем случае смотрится как дисковый телефон или детский конструктор. «Ваша жена об этом ничего не узнает», — заверил его Бреннер. И чего вы от меня хотите? Потом Бреннер уже увидел, что тот испытал облегчение от того, что задание оказалось таким легким. «Прослушать радио?» Господин Освальд чуть было не рассмеялся. «Это не проблема», — сказал он, и едва не подавился своей минералкой. Такой у него вырвался вздох облегчения. По дороге домой Бреннер был очень радостным. Он думал, что на сегодня все худшее уже позади. Вообще-то, вполне понятный оптимизм, если учесть, что до полуночи оставалось всего 3 минуты. Но все-таки он ошибся. Потому как уже в арке двора службы спасения ему попался навстречу Ханзи Мунц, и Бреннер сразу увидел, что тот не в своей тарелке. Гросс мертв. По его виду Бреннер понял, что это не шутка. Уже потому только, что он сказал Гросс, а не Бимбо, так сказать, проявил уважение к покойнику. И все-таки он не удержался и тут же рассмеялся, как будто Ханзи Мунц рассказал ему хорошую шутку.